благодарности. Если что-то я забуду, вряд ли звезды примут нас. Роберт Рождественский. Мне очень повезло с семьей. Меня всегда поддерживает моя мама Татьяна. Для меня она воплощение двух главных философских слов — любовь и мудрость. Мой дядя Дмитрий не только подсказал мне название для этой сложно сочиненной книги, много лет он учит меня смелости и своим примером, и нашими разговорами о том, что даже по дороге размышления нужно идти до конца или не вступать на нее вовсе. Мне очень повезло с моей академической семьей. Еще в Уфимской гимназии номер 3 моя классная руководительница Альбина Левицкая сумела как-то дать мне увидеть, какой мир большой, и поверить, что мне есть куда идти, даже если я пока не знаю дороги. Я начала заниматься философией в Высшей школе экономики в Москве 2013-2017 годы. Нигде в мире я не встретила такого блестящего образования, какое мне дали там. Особенно важными оказались курсы по логике и немецкому идеализму. Там же у меня появились и академические родители. Татьяна Рябушкина, Диана Гаспарян, Владимир Порус и Софья Данько. По меткому выражению самого Поруса, заразили меня философией. Сама бы я сказала, что они окружили меня такой редкой и вдохновляющей верой в свое дело, что я и сегодня думаю о них, как о своей академической семье. Сейчас я работаю в совсем другом контексте, но и там вижу, как люди верят в силу философии. Моя руководительница Манья Киснер показала новую для меня перспективу того, как можно писать о философии, и я уверена, что она очень хорошо повлияла на всю мою нынешнюю и будущую работу. Мне очень повезло с друзьями и близкими людьми, но назову только тех, кто в последнее время имел непосредственное отношение к этой книге, хотя в абсолюте останутся и неназванные имена, о которых тоже думаю с благодарностью. Полина Аронсон, человек, который изменил мою жизнь существенным образом. Благодаря Полине я в 2022 году узнала, что абсолют не так уж молчалив и посылает нам тех, кто должен сказать что-то очень важное. Сьюзан Ниман подтолкнула меня как к возвращению в профессиональную философию, так и к написанию этой книги. Когда я думаю о ней, меня всегда посещает мысль, как удивительна жизнь и как неисповедимы и исповедимы одновременно ее пути. Диана Хамис прошла на моих глазах путь от специалиста по теории потенций Шеллинга до врача и мамы. Спасибо ей за то, что она помогает мне объединять физическое и метафизическое. Анастасия Копылова неизменно поражает и вдохновляет меня тем, что в таком маленьком и хрупком человеке может быть столько веры и силы. Я рада, что мы на связи с Матвеем Петровым. Это всегда напоминает мне, что физики и философы могут найти общий язык и что мир един. Александр Малахов уже не раз поддержал мои философские занятия. Без него было бы меньше музыки и радости. Маргарита Вегенер — одна из самых потрясающих женщин, которых я встретила на жизненном пути. У нее есть редкий дар делать человека светлее одним своим присутствием. Оксана Соколова не раз доставала меня с предпоследней границы перед небытием. Так я узнала, что в мире и правда есть волшебники. Йорг Шульте. Его безграничный внутренний свет и сильный ум уже много лет дают мне надежду и редчайшее счастье чувствовать себя дома в любом из возможных и невозможных миров, который день ото дня становится все больше и совершеннее. Спасибо.